вести себя под пулями? Как избежать удара, если нет укрытия? Он пошевелил пальцами и, почувствовав боль, испугался. Неужели он так крепко вцепился в сиденье? Силы есть, и вполне можно постоять за себя, но надо подгадать так, чтобы были свидетели. Они должны увидеть, что против него замышлялось недоброе, одного его слова будет недостаточно, а если они не едут сзади, если они не успели, то случившееся с ним, возможно, все-таки послужит доказательством невиновности Кити, а ее уж никак не обвинишь в тех смертях, которые могут постичь людей сегодня вечером. Мисс Гамильтон протянула левую руку и, открыв бардачок, выудила пачку сигарет. Она замедлила ход и правила едва ползущей машиной одной рукой. Заученным движением она вытряхнула из пачки сигарету и полезла в карман в поисках зажигалки, но не нашла ее. «Ух, да она же у меня в сумочке!» — спохватилась мисс Гамильтон, останавливая машину. «Может, ты достанешь ее мне, Доминик?» Он оглянулся на захламленное заднее сиденье. Сумочка завалилась в угол вместе с фонариком. Старая машина была просторная, между передним и задним сиденьями оставалось много места. Доминику пришлось влезть на сиденье с ногами и податься далеко вперед. Он проделал это с ужасным предчувствием неизбежного, потому что мысленно уже много раз переживал это страшное мгновение. Все его естество бунтовало, тело сопротивлялось, словно зверек в ловушке, но Доминик пересилил себя и повернулся затылком к секретарше. «О, Боже! Хоть бы поскорее, мне не выдержать. Сейчас обернусь. Нет, нельзя. О, Кити, может быть, ты даже никогда не узнаешь?» От удара потемнело в глазах. Доминика швырнула на спинку сиденья, от боли и ужаса перехватило дыхание, а потом он провалился в какой-то пустой колодец, где не было ничего, даже тревоги и мук беспомощной любви. Глава 16. «Хотелось бы знать, что мы ищем», — сказала Джин, прильнув к ветровому стеклу Бетфорда Барни Уилсона и напрягая глаза. «Мы даже не знаем, какая это машина и чья она. Это может быть такси. Мы не знаем ровным счетом ничего». «Только не такси», — убежденно заявил Лесли. «Парень что-то подстроил, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. Похоже, он вызвал кого-то на поединок. Мы даже не знаем, по этой ли дороге они поедут. Тут есть еще и шоссе». «Ну, в любом случае, полиция прочешет Тоби. А больше тут ничего не придумаешь. Я не могу раздвоиться, и потому еду только по одной, менее оживленной. Эй, он там впереди фары. А ну-ка, смотри в оба». От приближающихся фар, свет которых то и дело застили деревья, их отделяли 2-3 поворота извилистого шоссе, но расстояние быстро сокращалось, плавный вираж, и снопы света описали дугу, еще поворот, и вот лучи уже бьют в глаза на коротком прямом участке. Лесли намного сбавил скорость и занял середину дороги, стремясь ослепить встречного водителя и заставить его ехать помедленнее. Тот заблаговременно выключил дальний свет и теперь принялся гневно мигать фарами, но ничего не добился и опять мстительно врубил свет на полную катушку, чтобы проучить наглеца за безобразное поведение. Лесли прищурился, стараясь сфокусировать глаза на ветровом стекле встречной машины —